Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Не судите художников, каждый видит по-своему. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы говорим о прекрасных зданиях. Одно из жемчужин Ивановской области, не побоюсь этого слова, находится в городе Шуя. Прекрасный дворец Павловский. Да, одна из замечательных достопримечательностей Шуя – это особняк дворцового типа фабриканта, купца первой гильдии Михаила Алексеевича Павлова. Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером – памятник архитектуры регионального значения, объект культурного наследия. В свое время городская усадьба Павловых была самой большой и роскошной в Шуе. Помимо главного дома на территории стояли флигель, конюшня, служебные постройки. Вокруг дома была возведена ограда со сторожками и воротами. Сейчас в доме устроен культурный центр Павловский. Вот об этом замечательном здании, об его истории, кто строил, когда был построен, как живет Павловский сегодня, мы хотели поговорить. У нас на связи методист культурного центра Павловский города Шуя Соколова Марина. Марина Витальевна, здравствуйте. Мы продолжаем серию наших программ, посвященных величайшим зданиям и монументам нашей Ивановской области. И один из крупных таких вот ярких представителей замечательных домов, на наш взгляд, это дворец Павловский в городе Шуя. Мы знаем, что вы практически всю жизнь отдали на и изучение, и проведение различных мероприятий на территории этого замечательного здания. Какова его история, вот этого прекрасного здания, этой жемчужины города Шуя? Ну, действительно, это одно из самых красивых зданий нашей области. Я не скажу, что оно единственное. Таких зданий, возможно, немного, но наше уникально тем, что это дом-дворец. И принадлежал он действительно удивительному человеку, Михаилу Алексеевичу Павлову, который о себе говорил, что он из сидельниц, плотник. И вот этот безграмотный человек достиг очень больших высот и решил всех удивить своим домом. Ведь несколько веков назад один из архитекторов сказал, что дом должен быть театром гостеприимства, усладой себя самого и самым лучшим, что можно передать наследство. Вот Михаил Алексеевич Павлов, по-моему, следовал этому направлению. Жил он сначала в очень скромном доме, который расположен рядом с нашей усадьбой, а впоследствии, достигнув определенных высот, он решил, как визитная карточка служил этот дом. И что самое удивительное, что он нашел человека, который мог действительно сделать дом усладой его самого. И самым лучшим, что он мог передать наследство нам, шуянам. Это был московский архитектор, один из наиболее плодовитых мастеров поздней эклектики 60-х-80-х годов 19-го столетия, Каменский-младший. Но, вы знаете, я совсем недавно узнала, что Михаил Алексеевич ведь строил свой дом наподобие дома Балина, одного из Балиных, которые были связаны непосредственно с Южей. Но они имели фабрику у нас в городе Шуя. И вот как недавно в гостях у нас был архитектор, который сейчас реставрирует дом Блина в Москве, на Поварской, это венгерский клуб. И вот говорят, что они очень похожи между собой, наши дома, что якобы, бывая в Москве, у Блина вот он точно такой же дом захотел себе увидеть. Но что еще интересно в нашем доме, что у нас сохранились интерьеры. В основном, конечно, это лепное украшение дворца, это мозаичное панно. А потом, знаете, вот что имеем и храним мы сейчас, это не только вот интерьер, но еще удивительную скульптуру парковую. Ведь до недавнего времени практически, наверное, многие шуяне не знали, что выполнены эти прекрасные вазоны и скульптуры богинь на заводе во Франции. Заводом владел Антуан Дюрен. То есть скульптуры с этого завода украшают парижские мосты, города Соединенных Штатов Америки, Португалии, Испании, Италии. И вот есть они даже в нашем маленьком провинциальном городке. Ну вот все скульптуры, это все вот оттуда, да? То есть из Павловского, получается? Это скульптуры, которые у нас украшают фойе, они из Павловского сада. Но краеведы утверждают, что этот Павловский сад принадлежал не только Михаилу Алексеевичу Павлову, но еще нескольким купцам. Пока фамилии их неизвестны. По крайней мере, вот нам они неизвестны. Но я хочу сказать, что вот дом наш, он один шаг до модерна. Почему говорю так? Есть местечко Калягино под Южей. И там есть загородная усадьба Михаила Алексеевича Павлова, и она в миниатюре повторяет наш дом. Единственное, что мы относимся к периоду эклектики, у нас смешание всех стилей, у нас есть и классический стиль, это вот большая трехмаршевая парадная лестница и барочные украшения парадных залов, это лепные узоры. Но наш дом – это один шаг до модерна. Ведь в нашем доме очень много не только натурального, так скажем, камня, но есть уже и частичка модерна, то есть искусственный материал. Вот кто бывал в нашем доме, они помнят, у нас есть столовая-гостиная, расписанная мастерами из Холуя. Удивительные такие стены, красивые, альфрейные роспись. Но все стенные рамы и резные карнизы под потолком – это все гипсовые изваяния. И я хочу сказать, что и в перекрытии нашего дома уже не только используется дерево, но уже есть и металлические конструкции. То есть наш дом – это как бы экспериментальный, наверное. Ну, это я так думаю, конечно. Хочется так думать, что Каминский экспериментировал на нашем доме, потому что загородная усадьба у Михаила Алексеевича Павлова, она уже была построена в стиле модерна. Ну вот мы говорим сейчас про помещение, которое расписано. Это его шкатулкой называют, да? Да, у нас ласково вот наши горожане называют ее шкатулочкой. Это не случайно. Вы знаете, очень много десятилетий мы только слышали легенду, что у нас есть волшебная комната. И все дело в том, что когда мы заходили туда, в эту комнату, там когда-то занимался танцевальный коллектив прославленного ансамбля «Калинушка». Так вот, когда мы заходили туда, то видели просто гладко окрашенные стены. И вот в конце 90-х годов прошлого столетия к нам приехали реставраторы, и они, как настоящие хирурги, стали снимать слой за слоем. Там было от 7 до 8 слоев масляной краски, и вот показался этот рисунок. И доподлинно известно, что это расписывали мастера из Холуя. А какая тема росписи? Это альфрейный, повторяющийся рисунок. Я бы сказала, он напоминает рисунки ткани, возможно, которые выпускал Михаил Алексеевич Павлов. Такая имитация обоев, да? Да. Но первое впечатление, когда заходят гости, то они все время сравнивают этот рисунок с тканью. Как будто стены затянуты драпировкой. Да. И находятся в таких дубовых рамах, да, как бы вот они их придерживают. На самом деле это все гипсовые изваяния. Но рисунок практически полностью сохранен. То есть вот под этой красочкой, которая была много десятилетий, обновлялась, то он как бы законсервировался, этот рисунок сохранился. И если наши мастера из Палиха и Холуя, они расписывали храмы, писали иконы, но, как правило, храмы они писали, расписывали по сырой штукатурке, то у нас альфрейная роспись, она выполнялась по сухой штукатурке. То есть что-то близкое вот к храмовому искусству. Поэтому, возможно, выполняли эти работы мастера из Холуя. Марина Валентиновна, хотела узнать немножко про историю. Вот Михаил Алексеевич Павлов, всем известно, купец первой гильдии. Вы сказали, что он строил, хотел именно дом-дворец. А у него большая семья была? Михаил Алексеевич Павлов имел 3 сыновей: Александра, Владимира и Дмитрия, и дочь Елизавета. Четверо. Я хочу сказать, что нам неизвестно, что мы знаем, что у Елизаветы были еще дети, но кто мальчики или девочки, к сожалению, мы не знаем. Просто интересно, он все-таки этот дом хотел для своей большой семьи или действительно как-то вот потомком, как выставочный такой дворец? Ну, меценатом же известным был. Вы знаете, он был известным меценатом, но еще я хочу сказать, что он его построил как представительское здание, здание для приемов. Угу. Возможно, и ведь он не принадлежал лично Михаилу Алексеевичу Павлову, он принадлежал фабрике «Шуйская мануфактура». Знаете, удивительный человек. Вот сейчас мы собираем материалы. Его присутствие на выставке в 1896 году на Нижегородской вот этой российской выставке, где он получил герб, высшую награду. Я хочу сказать, что мы все искали в перечне участников выставки. Вот поверьте, мы искали Михаила Алексеевича Павлова. Но мы не могли найти вот именно такого участника. Но мы нашли участника «Шуйская мануфактура». Угу. То есть он не сам себя выдвигал, а свое предприятие. То есть можно с уверенностью сказать, что вот во дворце он построил, но семья там его не жила. Нет, все дело в том, что это было представительское здание для приемов, да, но семья жила. Наш дом разделяется как бы на 2 анфилады. Жилую, где проживал Михаил Алексеевич Павлов со своими сыновьями, и потому что дочь была уже в замужестве, и парадную часть, правую. Внизу находился кабинет на 1-м этаже, он сохранен. Сейчас мы приводим в порядок бывшую библиотеку. У него была великолепная библиотека, которая впоследствии и стала основой библиотеки фабрики «Шуйские ситцы». Значит, все-таки, если мы возвращаемся к зданию, здание разделено на 2 части – представительскую и жилую, так? Да, да. Потому что он как представительский дом был построен. Соответственно, если это жилое помещение, даже если и представительское, соответственно, все удобства на тот момент, что возможно было, и отопление были, соответственно, как-то вмонтированы, встроены в это здание. Как топилось, как проветривалось это помещение? Все дело в том, что у нас было калориферное отопление, как и во многих домах и храмах нашей северной зоны. Подтопки находились в полуподвальном помещении, они сейчас сохранены. Через трубу в стене выводилось дым, ну а теплый воздух гулял между стенами. Что удивительно, для того, чтобы шел обмен воздуха, в стенах есть так называемые форточки, которые можно было открыть. Но ряд форточек работало на то, чтобы подавать тепло в комнате, а ряд работало на то, чтобы, наоборот, холодный воздух. Часть шел подсос с улицы. Вот такое вот было. То есть естественное кондиционирование такое получалось? Да, можно да, регулировать да, было? Да, как бы мы сейчас современным языком сказали, это был кондиционер. И еще в полу были специальные решеточки тоже сделаны, чтобы шел обмен воздуха. Поэтому в нашем доме, вот благодаря этому калориферному отоплению, стены, пол, потолок, все было теплое, и в доме было очень комфортно и удобно. И, вы знаете, ну, не было как вот в более ранний период, там, удобства, говорят, на улице, да? Угу. Нет, у нас уже были и ванные комнаты здесь. То есть все это уже в нашем доме существовало. И водопровод. Ведь за нашим домом была когда-то оранжерея великолепная. Кстати, еще в 70-80-е годы там выращивали рассаду для цветников нашей заречной части. И она там тоже была подведена вода. То есть все это было уже продумано при хозяине Михаиле Алексеевиче Павлове. Если говорить дом, дворец, а камин есть? У нас 2 камина. 2 камина, да? Да, у нас 2 камина. На 1-м этаже это строгий, деловой, черный мрамор, чтобы не отвлекать партнеров, потому что этот камин находится в кабинете хозяина дома. И парадный, красивый, с великолепной резьбой, повторяющий рисунок потолка, находится в парадных залах. Но вот мы все время говорим о парадном зале нашего дворца, который многие наши горожане очень любят, бывают на различных мероприятиях, да и гости из Ивановской области приезжают к нам. Но я хочу сказать, что парадный зал у нас не был таким большим. Там находилось 3 комнаты. Была бальная зала, я бы сказала, каминный зал, это музыкальный зал, где можно было помузицировать, вести разговоры. Ну и еще одна из комнат была. Ну, как правило, ее использовали для карточной игры, возможно. А в какой период времени вот эти 3 комнаты были объединены? Все дело в том, что в 20-е годы наши фабрики после гражданской войны стали размораживать. И очень долго не знали, что непосредственно делать с нашим зданием. То ли здесь будет музей находиться, но так как мы принадлежали фабрике «Шуйская мануфактура», впоследствии ткацкое отделочное объединение, оставили за фабрикой. И вот парадные залы и, так скажем, деловые комнаты первого этажа, они были отданы под клуб. А вот жилые апартаменты какое-то время они сдавались под квартиры художникам и артистам Шуйского драматического театра. Это так утверждают краеведы. То есть традиция, она как бы сохранилась. В жилой части люди жили. Да. Жили. Но мы и сейчас парадные у нас это... комнаты используются для различных мероприятий, а в жилых апартаментах у нас занимаются кружки. Ну, вот в самом зале можно определить по люстрам вот разделение вот этих 3 комнат? Или вот я просто знаю, что люстры совершенно разные. Они люстры разные, но и разные оформления лепного узора. Угу. А мне кажется, что там вот всегда, везде барельеф вот этого бородатого мужчины вот присутствует. Мне так это хранитель нашего дома. Это в бальной зале, и он охраняет нас, этот маскарон, с внутренней и с внешней стороны. И когда мы поднимаемся по 3-маршевой лестнице, то там на сандрике, украшающей зеркало, тоже мы видим этот маскарон бога Пана. А люстры тоже отдельные, я просто знаю, где-то вот с ангелочками, да, вот если приглядеться. Они вроде как бы похожи друг на друга, но для каждой комнаты была закуплена своя люстра. То есть вот по люстрам можно определить, где была какая часть в том числе. Да. И по люстрам, но, к сожалению, у нас только 3 люстры родных осталось в зале, остальные уже, конечно, мы приобретали в более позднее время. Вот так, как раз хотела спросить, все ли люстры родные, оказалось, что нет, осталось только 3. Нет, осталось их 4, потому что одна из люстр находится на 1-м этаже, вот в комнате шкатулки. У нас очень мало осталось вещей от хозяина дома. Великолепный большой стол для приемов у нас еще остался, родной. Остались у нас 1-е керосиновые лампы, которые украшают межлестничную площадочку. Выполнены они тоже на заводе Антуана Дюрена. Я напомню, у нас на связи Марина Валентиновна Соколова, методист культурного центра «Павловский». Если говорить о дворце Павловском, то обязательно нужно рассказать про вот эту 3-маршевую центральную лестницу с ее балясинами. И зеркало. Да, зеркало, ступени из мрамора. Вы знаете, лестница, она действительно очень красивая, это классический стиль. Я бы хотела сказать, что это своего рода ширма была. Когда вы заходите в фойе, вас встречают слуги, вы снимаете вот в холодное время, снимаете пальто, шубу, ее уносят в подсобное помещение, и ничего не видно. Вы видите только вот эту красивую нашу лестницу 3-маршевую. И в то же время, ведь в архитектуре все символично, ведь эта вот лесенка, она как бы символизирует центр нашего дома, да, вокруг которого вращаются вот наши, ну, так скажем, условно, планеты, комнаты, да, или анфилады. Она и разделяет наша лесенка, наш дом на 2 анфилады. Красивые балясины. И если при хозяине она была мраморная, сейчас половина деревянная часть. И красивое зеркало. Но все дело в том, что зеркало повреждено. И вот уже много лет мы рассказываем легенду об этом зеркале. Мы пытались несколько раз его заменить, но, к сожалению, зеркало не приживается. Есть такое поверье, что если старые венецианские зеркала вернулись на родину, то есть на свое место, то обязательно они исполняют желания. Стоит только приложить ладошку. И вы знаете, вот уже много лет люди загадывают желания и говорят, что желания сбываются. Подождите еще раз. То есть можно прийти к вам и приложить ладошку к вашему зеркалу, загадать желание, и оно сбывается? Да, говорят, что сбывается. Но вы знаете, иногда говорят, можно 2-3, но надо самые сокровенные. Но мы все время говорим, вы не беспокойтесь, зеркало выберет ваше самое большое желание, а все, что не нужно, он будет складываться в нашем сейфе. Ведь все дело в том, что Михаил Алексеевич Павлов не только был мануфактур-советником, который имел фабрики, он еще был немножечко и банкиром. Он входил в совет директоров Московского банка, который был основан на доме Рябушинских. Поэтому у нас есть еще и сейф, который все очень любят смотреть. Он пустой внутри? Ну, пока, так скажем, в сейфе лежат самые нужные вещи для нашего дома. Мы потихоньку перешли, плавно перешли к легендам дома, дворца Павловский. Легенда про зеркало, она единственная или есть еще интересная легенда? Пока это, наверное, самая такая легенда известная. Известная. А вот бытует мнение, что хозяин фабрики из своего дома редко ходил поверху, и был подземный ход, который можно найти, и он вел напрямую на его собственную мануфактуру. Вот совсем недавно, у нас раньше была пристань, и там стоит старинный дом, который принадлежал тоже фабрике Шуйская мануфактура. И вот, оказывается, как раз из этого дома и шел подземный ход, как говорят старожилы, не из нашего особняка. Как правило, у нас, сейчас бы мы сказали, трубы для канализации, да, а раньше вот отвод сточных вод, которые были в нашем доме, непосредственно в оранжерее, там было оборудовано вот эти вот такие огромные сточные, я не знаю, но каналами их не назовешь. Они были больше, чем 2 метра в высоту, выложены красным кирпичом. Возможно, люди принимали это за подземный ход. Ага, то есть это канализационное устройство. Да, то есть подтверждения этому нет. А вот совсем недавно разговаривая, то есть мы тоже любим собирать разные интересная история, связанная с Михаилом Алексеевичем. А вот, говорит, подземный ход как раз вот к дому на пристани существовал. Вот, то есть это не про наш дом, не про дворец. Ну, подземный ход, главное, был, и легенда о нем есть. Да, подземный ход был. Ну, мы продолжаем говорить о здании, и, насколько я знаю, что помимо вот прекрасного первого, второго этажа, есть немножечко третий этаж, и самое интересное, есть замечательный большой подвал. Да, подвал у нас действительно очень большой, он занимает все так. Ту же самую территорию, как и территорию первого этажа. Но если у нас потолки выше 5 метров, конечно, подвал – это потолки, но уже стандартные наших квартир современных. Но не часто встретишь, знаете, подвал с потолками в 2 метра. Да, 2,5. Марина Валентиновна, ну, мы продолжаем говорить о здании. Много можно говорить и о самом меценате, и о Михаиле Александровиче. На самом деле, и о том, что и колокол самый большой на колокольне был установлен и доставлен все-таки благодаря ему. И еще много замечательных добрых дел для города Шуи сделал этот человек. Но мы говорим о здании. И вот здание, мы дошли до того времени, когда после гражданской войны здание досталось советской власти, да? Да, вот известно вообще в здании, что еще было? У нас всегда был фабричный клуб. Я хочу сказать, что надо сказать спасибо всем директорам которые когда-либо были на нашем производстве. Сначала это ткацко-отделочное производство, потом акционерное общество «Шуйские ситцы». Они любили это здание. И поэтому, наверное, оно и сохранилось. Ну, пусть не в первозданном виде, но насколько они могли, они сохраняли. Сохранился и лепной узор, и мозаичное панно первого этажа половое не нарушено. Перестроек было очень немного сделано. То есть не смог... реставрация последняя практически была сделана тоже на деньги фабрики «Шуйские ситцы». То есть вот это вот наследие, наследие фабрикантов практически, да, они через вот 100 лет, можно так сказать, да, с лишним, продолжают нести и, собственно, помогают поддерживать и это здание в том числе. Ну да, нет, но сейчас, конечно, это все делает город, и мы благодарны нашей администрации, они нам помогают, потому что вот уже несколько лет мы являемся городским учреждением культуры. Но до этого вы просто спросили, что после революции... Да, конечно. Революции вот это все сохранено благодаря именно фабрике «Шуйские ситцы». И вы знаете, что меня еще больше всего поражает? Вот последние годы, все-таки это год у нас такой памятный, 75 лет Победы, и наш дом, война тоже не обошла стороной, потому что у нас здесь был госпиталь. С 41 по 45 госпиталь был приписан к Ленинградскому фронту. Самое, конечно, интенсивное такое движение шло это 41 по 43. Потом постепенно госпиталь стали выводить уже поближе к фронту. И даже в тот период особых, вы знаете, как бы нарушений не существовало. Очень бережно относились к зданию. Очень бережно. Хотя, если честно, в тот период просто людям было не до красоты. Но вы сказали Ленинградский фронт, а если это был госпиталь, соответственно, были наверняка и эвакуированы из блокадного Ленинграда, в котором тоже, собственно, мы прекрасно знаем город красоты, и люди достойно наверняка к этому всему относились. Я не знаю, может быть, но вы знаете, еще до 80-х годов к нам приходили письма, прямо так и было написано. Павловский. И нам доставляли с почты эти письма и просили, вот последнее письмо было вот из Павловска. Там прямо вот, к сожалению, мне сейчас это письмо не сохранилось, возможно, тут с переездами, с различными. Вот. Там было прямо так и написано. Мой отец прислал последнее письмо из города Шуй, вот Павловский. Ну, был указан, мы, конечно, с работниками нашего центра ходили по кладбищам, ну, пытались найти, но, к сожалению, не нашли. Возможно, этот человек письмо-то отправил, ушел на фронт и сразу погиб, так что вот последняя весть была из нашего дома. Возвращаемся к усадьбе. Масштабно усадьба купца-фабриканта Михаила Алексеевича Павлова, так ее еще называют. Да. Архитектурный облик этой усадьбы сложился в конце XIX века. Были построены главный дом, о котором мы говорим, ограда со сторожками и воротами, южный флигель, конюшня, здание служб. Что-то сохранилось? Конюшни у нас сохранились. Сейчас спортивный комплекс. Угу. То есть вот даже можно как бы из окна правой энфилады это все прекрасно видеть. Сохранился парк, но очень немного. Так. Подсобные как бы дома и старый дом сохранен. Единственное, там медучреждение какое-то находится. И подсобное еще помещение сохранено, это сейчас принадлежит фабрике, это непосредственно гостиница. То есть практически все сохранено. Но вот я сказала, что постройки, то есть 80-е годы, везде в интернете указан 1880 год, дата постройки дома-дворца Павловский. 80-х строится. 80-х. Вы знаете, вот я случайно где-то, к сожалению, не могу вам точно сказать, но где-то в 1880 году на совете директоров было принято решение построить представительское здание. Но это было принято решение только на совете директоров. А в совет директоров входила вся семья Михаила Алексеевича Павлова. То есть он, его жена Анна Ивановна и три сына. И вот, конечно же, решение было принято в пользу постройки. Потом начинается работа уже непосредственно с архитектором. И поэтому мы должны говорить, что это 80-е, где-то середина 80-х. То есть крупный юбилей, 140 лет Дворцу Павловскому, еще рано отмечать. Ну, как-то говорят, что в 90-х годах уже семья была, проживала, но часть комнат еще были закрыты. Например, эти парадные залы, они открывались только для званых вечеров и балов. В основном, конечно, вся жизнь была это первый этаж. А второй этаж, ну, это спальные комнаты в основном. Ну, и сегодня дворец Павловский и поражает внешностью своей, и состоянием, и мероприятиями, которые там происходят, да? Балы продолжаются в Павловском? Да, конечно, мы очень дружим с Ивановским клубом исторического танца «Макама». Они уже несколько лет у нас проводят уездный бал, к ним приезжают друзья. А вообще, конечно, наш зал открыли туристы московские. Однажды у нас была группа несколько лет назад, и просто женщина подошла и спросила, а можно мы приедем к вам на бал? Ну, мы думали, бал-то как? Бал? Ну, как мы привыкли, танцевали, просто вечер какой-то. Мы так были поражены. Это был бал 1812 года. Там были соответствующие костюмы. Но это был тоже клуб исторического танца. Вы знаете, мы просто... Мы как зрители были на этом балу, но получили очень большое удовольствие. Есть мнение, что у каждого дома есть своя душа. У дворца Павловского есть душа? Есть характер, может быть? Вы знаете, Михаил Алексеевич очень был трудолюбивым человеком, как и его семья. Я, может, конечно, громко скажу, у нас плохие люди не приживаются в нашем клубе. Как правило, у нас работают люди по много-много-много десятилетий лет. И все, кто когда-то уходил, возвращались сюда и говорит, мы приходим как к себе домой. То есть вот хороших людей нас клуб очень любит. А когда прошел и проходят вот эти исторические балы, вот вы сказали, бал 1812 года, сам дом как-то преобразился? Все дело в том, что когда попадаешь к нам в зал большой, у нас же люстры, пусть они даже уже переделаны без электричества, но все равно такое впечатление, что горят свечи. Света не очень много. Но когда начинаются балы, такое впечатление, что солнце попадает. Все светится, все сияет, все сверкает. Вот. И не только от улыбок людей, которые присутствуют на этих мероприятиях, но сам по себе дом. Мне кажется, он даже как-то становится зал наш больше еще, чем на самом деле. Дом принимает эти балы, они ему очень нравятся. Да, дом принимает, и вообще дом принимает всех добрых людей. Он очень любит туристов у нас. Очень любит. Вы знаете, когда люди к нам приезжают, вот иногда туроператоры просят, ну, пожалуйста, минут там 15-20 расскажите. Я говорю, хорошо, если ваши как бы люди... Уйдут через 15 минут. Да, через 15-20 минут. Как правило, через час с лишним. И то уже просто им начинают говорить, мы опаздываем. Они просто вот ходят, вы знаете, и очень многие говорят, мы получаем очень такое душевное спокойствие в вашем доме. И я хочу сказать всем, конечно, кто приезжает к нам, они, как правило, возвращаются. Возвращаются. Или просто еще раз походить по нашему дому, или привозят своих друзей. Причем это не только связано с Ивановской областью, это с различными городами. Значит, есть определенная энергетика в вашем доме, дворце. Да, я хочу сказать, что здесь много добра. И надеюсь, что это сохранится. Ну, вот благодаря таким замечательным людям, которые живут в этом дворце, живут душой, в этом смысле, живут Павловским дворцом, он будет жить и будет дарить тепло и гостям, и всем тем, кто приходит в этот дом. Валентина, спасибо вам огромное за очень интересный рассказ. Да, очень интересную, очень душевную беседу. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего вам доброго. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вот такой замечательный рассказ нам поведала методист культурного центра «Павловский» Соколова Марина. Спасибо огромное за интересную историю и легенды. И легенды дворца «Павловский». Да, я забыл еще уточнить. В разговоре была история про стол, а стол-то тоже волшебный. И этот стол раздвигается и раздвигается. Вот весь зал, вот этот бальный, вот если кто представляет, на втором этаже можно развернуть этот стол, и он будет стоять вдоль всего вот этого прекрасного зала, да. А я всегда задавалась вопросом, что за барельеф бородатого мужчины, вот как-то точно подмесил, да, мы теперь знаем, кто это. Если прийти посмотреть, можно насчитать очень много красивых, прекрасных ликов в Павловском. А скульптуры, а знаменитые скульптуры Павловского – это из сада. Да. И у них тоже прекрасная история. Вот такой замечательный дом, вот такая замечательная история. И я надеюсь, после нашего рассказа многие захотят еще раз побывать, если были уже, а если нет, то обязательно посетите, своими глазами увидеть. А еще есть вариант набрать в поисковик в интернете «Культурный центр Павловский, город Шуя». Огромное количество фотографий, огромное количество историй. Можно зайти, посмотреть и много информации новой подчеркнуть. Ну, после того, как пандемия стихнет, да, обязательно придите в гости. Не на 15-20 минут, как вас привезут экскурсоводы, да, а обязательно подольше оставайтесь в этом дворце. Чтобы прочувствовать дух настоящей и старины, и истории, и красоты. Вот такой рассказ о дворце Павловском сегодня у нас получился. Я напоминаю, что этот эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова и Александр Павлов. Хорошего вам дня!